Правила игры. 1887-1889 года. После того, как цирк открылся и заработал, постепенно становясь на крыло, как выразился Чандрыш за ужином незадолго до премьеры, цирковые трапезы почти сходят на нет. Время от времени прежние заговорщики еще встречаются в доме Чандрыша, особенно если цирк гастролирует неподалеку, но это случается все реже и реже. Господин Аха не появляется вовсе, хотя ему неизменно посылают приглашение. И поскольку трапезы оставались единственной возможностью для Марка увидеться с наставником, он находит вечное отсутствие последнего крайне огорчительным. После года, за который он не удостоился ни единого письма, ни единой встречи, пусть даже мельком, Марко решается нанести ему визит. Он не знает теперешнего адреса учителя, но догадывается, и совершенно справедливо, что это должно быть временное пристанище. Однако, когда ему удается установить его местонахождение, тот уже находит себе новый дом, столь же временный. Тогда, на заиндевевшем, выходящем на улицу окне своей квартиры, Марко процарапывает несколько непонятных символов, используя колоннаду музея, расположенного напротив его дома, в роли линовочной сетки. Большая часть символов нечитаема, если только солнце не освещает их под определенным углом, но все вместе они образуют большую букву «А». На следующий же день раздается стук в дверь. Как всегда, человек в сером костюме отказывается пройти в дом. Он стоит на пороге, устремив на Марко бесстрастный взгляд серых глаз. «Что тебе нужно?» — холодно спрашивает он. «Я хотел узнать, все ли я правильно делаю», — говорит Марко. Учитель некоторое время разглядывает его все с тем же непроницаемым выражением лица. «Пока что твоих усилий было достаточно», — наконец сообщает он. «Так мы и будем состязаться?» — не отступает Марко. «Каждый из нас творит свое волшебство в цирке? Как долго это будет продолжаться?» «Тебе определили арену для состязания. На ней ты и выступаешь», — отвечает наставник. «Ты демонстрируешь лучшее, на что ты способен, и твой соперник делает то же самое. Ты не вмешиваешься в действия противника, он не вмешивается в твои. Так будет продолжаться до тех пор, пока не определится победитель. Здесь нет ничего сложного». «Я не уверен, что понимаю правила игры», — говорит Марко. «А ты не должен их понимать. Ты должен им следовать. Как я уже говорил, пока что твоих усилий было достаточно». Он поворачивается, чтобы уйти, но останавливается. «Больше никогда этого не делай», — говорит он, указывая на замерзшее стекло за спиной Марко. И уходит. Символы на окне теряют свои очертания, сливаясь с морозным узором и утрачивая какой-либо смысл. Это случается однажды в полдень, когда цирк по обыкновению затихает. Селия Боуэн стоит перед каруселью, наблюдая, как мимо проносятся без всадников черные, белые и серебряные животные. «Мне эта штук не нравится», — раздается у нее за спиной. В полумраке неосвещенного шатра Гектор Боуэн больше похож на призрак. Его темный фраг сливается с тенью на стене. Мерцающий луч лишь ненадолго выхватывает из темноты белизну его рубашки, седину в волосах, неодобрительное выражение лица, с которым он разглядывает карусель из-за плеча дочери. «Это почему же?» — удивляется Селия, не оборачиваясь. «Она пользуется успехом, и на нее было потрачено очень много усилий. Это чего-то достоит, папа». Презрительное фырканье, которым он ее награждает, звучит совсем не так, как когда-то. Едва расслышав этот тихий звук, Селия не в силах сдержать улыбку и радуется, что он не может видеть ее лица. «Ты не была бы столь беспечна, если бы я не был Не продолжая, он делает жест почти прозрачной рукой. «Не нужно злиться из-за этого на меня», — говорит Селия. «Ты сам сотворил с собой такое, и не моя вина, что ты не можешь это исправить. К тому же я вовсе не беспечна». «Как много ты разболтала своему архитектору?» — спрашивает Гектор, проплывая мимо нее, чтобы поближе разглядеть карусель. «Ровно столько, сколько считала нужным», — отвечает Селия. «Он стремится раздвинуть границы возможного, и я всего лишь предложила немного помочь». «А что? Мистер Баррис и есть мой соперник. В этом случае построить для меня карусель, чтобы избежать подозрений, было бы с его стороны коварством». «Твой соперник не он», — отмахивается от нее Гектор. Кружево манжеты взлетает, словно бабочка. «Хотя за подобные выходки нас могут обвинить в нечестной игре». «Что плохого в том, чтобы воспользоваться услугами инженера, папа? Я обсудил с ним идею, он разработал проект и построил карусель, а я слегка ее усовершенствовала. Хочешь прокатиться? Она не только по кругу движется». «Могу представить», — буркает Гектор, поглядывая на темный тоннель, в котором исчезает вереница животных. «Но мне все равно это не нравится». Вздохнув, Селия подходит к краю карусели, чтобы потрепать по голове проплывающего мимо нее гигантского ворона. «В этом цирке множество вещей создано совместными усилиями», — замечает она. «Почему бы мне не использовать это себе во благо? Ты же сам настаиваешь, что я не должна ограничиваться своими представлениями, но для этого мне нужно обеспечить соответствующие возможности. Мистер Баррис сумеет мне в этом помочь». «Сотрудничество будет лишь ограничивать тебя. Эти люди тебе не друзья, они чужие. И один из них — твой соперник, не забывай об этом». «Ты знаешь, кто это, не так ли?» — спрашивает Селия. «Ну, у меня есть некоторые подозрения». «Но ты не собираешься меня в них посвящать?» «Не имеет значения, кто твой соперник». «Для меня имеет». Гектор угрюмо смотрит, как она с отсутствующим видом крутит кольцо на пальце правой руки. «А не должно бы», — замечает он. «Но мой соперник знает, кто я, верно?» «Он непроходимый тупица, если не понял этого», — фыркает Гектор. «А Александр вряд ли мог взять в ученики непроходимого тупицу. Впрочем, это все неважно. Тебе лучше забыть о сопернике и заниматься своим делом, обходясь при этом без совместных усилий, как ты это называешь». Он делает взмах рукой в сторону карусели, и ленты колышутся, словно по шатру пролетел легкий ветерок. «Чем лучше?» — спрашивает Селия. «Как одно может быть лучше другого? Как можно сравнивать один шатер с другим? Как вообще что-либо из того, что здесь есть, можно оценивать?» «Это не твоя забота». «А как я могу победить, если ты отказываешься объяснить мне правила поединка?» Животные разом поворачивают головы в направлении призрака, стоящего рядом с ними. Блестящие черные глаза грифонов, лис и драконов устремлены на него. «Да прекрати!» — взрывается Гектор. Животные отворачиваются, принимая прежнее положение. Но один из волков, прежде чем замереть, издает глухое рычание. «Ты относишься к этому не так серьезно, как следовало бы». «Но это же цирк», — возражает Селия. «Здесь трудно что-либо воспринимать всерьез». «Цирк — это просто арена, не более того». «Может, это и не поединок вовсе? Просто показательные выступления?» «Нет, это нечто большее». «Насколько больше?» — не унимается Селия. Но отец отрицательно качает головой. «Я уже сообщил тебе обо всех правилах, которые ты должна знать. Тебе необходимо оттачивать свое мастерство, и цирк — прекрасная возможность показать, на что ты способна. Тебе нужно доказать, что ты лучше и сильнее. Сделать все возможное, чтобы затмить противника». «И когда же ты решишь, кто кого затмил?» «Я ничего не решаю», — говорит Гектор. «Довольно вопросов. Меньше слов — больше дела. И, пожалуйста, без коллективного творчества». Прежде чем она успевает ответить, он растворяется в воздухе, оставляя ее одну в свете мелькающих огней карусели. Поначалу письма от Изабель приходят часто, но когда цирк подолгу гастролирует в более отдаленных городах и странах, случаются перерывы, и Марко не получает ни строчки по несколько недель, а то и месяцев. Дождавшись, наконец, очередного письма, он разрывает конверт, даже не сняв пальто. Первые страницы, на которых Изабель спрашивает о его жизни в Лондоне и жалуется на тоску по городу и по нему, он просматривает лишь мельком. Все, что происходит в цирке, она исправно и даже скрупулезно описывает, но в таком прозаическом ключе, что Марко, как он ни старается, никак не удается представить всю картину целиком. Она муссирует бытовые аспекты, описывает их путешествие на поезде, хотя Марко уверен, что это не может быть единственным способом их передвижения. Несмотря на эту хрупкую связь посредством бумаги и чернил, его разлука с цирком ощущается болезненно остро. К тому же Изабель почти не пишет о ней. В письмах даже не звучит ее имени, поскольку Изабель, следуя им же высказанному предостережению, о котором он теперь сожалеет, называет ее исключительно иллюзионисткой. А он жаждет знать о ней все: как она проводит свободные минуты между выступлениями, как ее принимает публика, какой чай она пьет. Он не решается задать эти вопросы Изабель. Отвечая, он просит ее писать как можно чаще, подчеркивает, как сильно он дорожит каждой весточкой. Из тонких страниц с описаниями полосатых шатров и усыпанного звездами неба, исписанных ее почерком, он складывает бумажных птиц и заставляет их кружить по пустой квартире. Появление нового шатра — такая редкость, что когда это случается, Селии ужасно хочется отменить все выступления и освободиться на целый вечер, чтобы иметь возможность как следует его рассмотреть. Однако она терпеливо ждет и проводит все запланированные спектакли, последний из которых заканчивается за несколько часов до рассвета. Только тогда она направляется на поиски новой цирковой диковинки по почти опустевшим дорожкам. «Ледяной сад», — гласит вывеска, и лицо Селии озаряет улыбка при виде небольшой приписки, выражающей извинения за неудобства, связанные с прохладной атмосферой внутри. Несмотря на название, оказавшись в шатре, она испытывает удивление. Это то самое, что заявлено вывеской. То самое и нечто большее. На стенах не видно полос, все вокруг сверкает белизной. Ей трудно сказать, как далеко простирается сад, поскольку его размеры теряются в переплетении ниспадающих лиан и плакучих ив. Даже воздух здесь напоен волшебством. Вдыхая его морозную свежесть, она ощущает дрожь, пробирающую до самых кончиков пальцев, и не только обещанный холод внутри тому виной. В шатре нет посетителей, и она обследует его в одиночестве. Бродит по извилистым тропинкам среди шпалер, увитых белыми розами, прислушивается к нежному журчанию фонтана, украшенного причудливой лепниной. Все вокруг, за исключением нескольких гирлянд, сплетенных из белоснежных шелковых лент, сделано изо льда. Поддавшись любопытству, Селия легко отламывает веточку, увенчанную покрытым изморозью цветком пиона. Пышные лепестки мгновенно осыпаются, падают на землю из ее ладони и исчезают под ногами в стеблях травы цвета слоновой кости. Взглянув на куст, она обнаруживает новый бутон, выросший на том же месте. Селия не представляет, какое могущество, какое мастерство требуется, чтобы не просто создать, но и поддерживать такое чудо. Она жаждет узнать, как подобная идея пришла в голову ее сопернику, особенно учитывая, что он продумал форму каждого искусно постриженного куста, каждую мелкую деталь, вплоть до выстилающих дорожки крупных жемчужин. Для создания чего-то подобного ей потребуется колоссальное напряжение, и при одной мысли об этом на нее накатывает усталость. Ей почти жаль, что рядом нет отца, и она начинает понимать, почему он так настойчиво воспитывал в ней силу и умение владеть собой. Хотя она не уверена, что испытывает какую-то благодарность по этому поводу. Кроме того, ей нравится ощущение, что сейчас это место принадлежит только ей, и она может в одиночестве наслаждаться его тишиной и покоем, пропитанными почти неуловимым ароматом заиндевевших цветов. Селия еще долго бродит по ледяному саду, даже после того, как солнце встает из-за горизонта, а ворота цирка запираются до вечера. После затяжных гастролей цирк приезжает в Лондон. За день до премьеры в квартире Марко раздается стук в дверь. Приоткрыв дверь лишь наполовину, он выглядывает на площадку и видит Изабель. «Ты поменял замки?» — замечает она. «А почему ты не сказала, что собираешься зайти?» — спрашивает Марко. «Хотела сделать приятный сюрприз». Не приглашая Изабель внутрь, Марко оставляет ее буквально на несколько секунд на площадке, чтобы взять шляпу. На улице солнечно, но довольно прохладно, и он приглашает ее выпить где-нибудь чаю. «Что это?» — интересуется Марко по дороге, бросив взгляд на запястье Изабель. «Ничего особенного», — говорит она и прикрывает манжетой браслет, жгут, сплетенный из прядей его волос и ее собственных. Он воздерживается от дальнейших расспросов. Изабель не снимает браслета, но вечером, когда она возвращается в цирк, на ее запястье ничего нет, словно никогда и не было. Знакомство. Лион, сентябрь 1889 года. Герр Фридрих Тиссен проводит отпуск во Франции. Будучи большим поклонником хорошего вина, он предпочитает бывать там осенью. Герр Тиссен выбирает, в какую часть Франции поехать, и неделю-другую колесит по округе, разъезжает по винодельням и скупает бутылки понравившихся сортов, чтобы отправить их в Мюнхен. Он дружен с несколькими французскими виноделами, для многих он делал часы. В этот раз он наносит визит одному из них, желая засвидетельствовать свое почтение и попробовать новые вина. За бокалом бургундского винодел спрашивает, не любопытно ли Фридриху побывать в цирке, гастролирующем в их городке. Он раскинул шатры всего в нескольких милях от его винодельни. Довольно необычный цирк, открыт только ночью. В частности, по мнению винодела, господина Тиссена должны заинтересовать искусно сделанные черно-белые часы, установленные прямо за воротами цирка. «Они напоминают мне ваши работы», — говорит винодел, качнув бокалом в сторону часов, висящих над баром на противоположной стене. Часы выполнены в форме, растущей из бутылки виноградной лозы. Пока стрелки описывают круги по циферблату с изображением в точности повторяющим торговый знак винодельни, бутылка постепенно наполняется вином. Герр Тиссен заинтригован этим предложением. Наскоро поужинав, он надевает шляпу и перчатки и отправляется туда, куда указал ему приятель-винодел. Дорогу он находит легко, вливаясь в череду горожан, следующих тем же курсом. А стоит им выйти на раскинувшиеся за чертой города поля, как не заметить цирк становится просто невозможно. Он сияет. Это первое, что поражает Фридриха Тиссена в цирке сновидений, еще до того, как он может прочесть название. Он спешит к нему в вечерней прохладе французского пригорода, словно летящий на свет мотылек. Когда он появляется у входа в цирк, там уже полно народу. Но пёстрая толпа не может помешать ему. Даже не зная заранее их точного расположения, он моментально заметил бы часы собственной работы. Они маячат позади кассы, прямо за высокими кованными воротами. Часы вот-вот пробьют 7 вечера, и он решает пропустить свою очередь и послушать. Посетители тянутся мимо него вереницей, пока он наблюдает, как Орликин жонглирует 7 шариками над головой, как дракон изгибает хвост и с трудом различает среди шумной суматохи доносящиеся издалека 7 гулких ударов. Герр Тиссен доволен. Даже находясь под открытым небом, часы работают идеально, о них явно хорошо заботятся. «Возможно, стоило наложить слой лака потолще», — думает он, сожалея, что не был предупрежден заранее, что часы будут стоять на улице. Впрочем, по их виду не скажешь, что им уже несколько лет. Не сводя глаз с часов, он ждет, пока подойдет его очередь за билетом, и раздумывает, не стоит ли связаться с мистером Баррисом, если его адрес еще сохранился у него среди прочих бумаг в Мюнхенском бюро. Оказавшись перед окошком, он протягивает несколько франков. Кассирша, молодая женщина в черном платье и длинных белых перчатках, выглядит так, словно собиралась провести вечер в опере, а не в кассе, продавая билеты в цирк. Он сначала на французском, а потом, когда она явно не понимает его, на английском, интересуется, не подскажет ли она, с кем можно побеседовать по поводу часов. Она ничего не отвечает, но ее глаза вспыхивают, когда он представляется человеком, ответственным за их создание. Она протягивает ему билет и, невзирая на его протесты, возвращает деньги, а потом, покопавшись в небольшой шкатулке, извлекает оттуда визитную карточку, чтобы тоже вручить ему. Герр Тиссен благодарит ее и, отойдя в сторону, подносит визитку к глазам. Она отпечатана на дорогой плотной бумаге. На черном фоне поблескивают серебряные буквы. «Цирк сновидений. Чандрыш Кристоф Лефевр. Собственник». На обратной стороне указан лондонский адрес. Герр Тиссен кладет карточку в карман к билету и сэкономленным франком и впервые заходит в цирк. Поначалу он просто гуляет, разглядывая место, в котором нашли приют его часы фантазии. Вероятно, из-за тех долгих месяцев, что он провел поглощенной работой над часами, цирк кажется ему знакомым и родным. Черно-белая гамма, бесконечные круги дорожек, напоминающие схему шестеренок часового механизма. Герр Тиссен поражен тем, насколько его часы подходят цирку. Или как цирк подходит его часам. В первую ночь он заходит лишь в несколько шатров, останавливаясь, чтобы понаблюдать за глотателями огня и танцем с саблями, попробовать нежнейшее ледяное вино в шатре под вывеской «Бар только для взрослых». Когда он спрашивает, что это за вино, бармен, единственный встреченный Фридрихом в цирке человек, который хотя бы ненадолго вступает в разговор, когда к нему обращаются, рассказывает, что вино канадское, и делится впечатлениями об урожае. К тому времени, как Герр Тиссен, совершенно обессиленный, покидает цирк, он бесповоротно очарован. До возвращения в Мюнхен он успевает прийти сюда еще 2, оба раза покупая билет за полную стоимость. По возвращении он пишет мсье Лефевру письмо, в котором выражает благодарность как за поистине чудесное пристанище для его часов, так и за удовольствие, полученное им от самого цирка. Он довольно долго восхищается предусмотрительностью и мастерством, с которым там все устроено, и сокрушается, что у цирка, насколько он может судить, нет четкого расписания гастролей. Однако он выражает надежду, что цирк когда-нибудь окажется и в Германии. Спустя несколько недель он получает ответ от секретаря Лефевра. В нем сообщается, что тот крайне польщен комплиментами господина Тиссена, особенно принимая во внимание, что они исходят от такого талантливого художника. Письмо также содержит восхищение его часами и заверение, что в случае каких бы то ни было проблем с ними, Герр Тиссен незамедлительно будет поставлен в известность. О том, где в данный момент находится цирк и планируются ли гастроли в Германии, письмо умалчивает, чем Герр Тиссен остается крайне разочарован. Мысли о цирке не выходят у него из головы, особенно во время работы, и это не проходит бесследно. Многие из его последних часов выполнены в чёрно-белой гамме, некоторые украшены полосами, другие изображают разные цирковые сцены. Крошечные акробаты, миниатюрные снежные барсы, прорицательница, раскладывающая карты под определённой цифрой на циферблате. Впрочем, его гложет мысль, что ни один его шедевр не может в полной мере воздать должное цирку. Компаньонка. Каир. Ноябрь 1890 года. В нерабочее время близнецов Мёррей уже довольно часто отпускают гулять одних по тайным закоулкам так называемого циркового закулисья. Огромного пространства, испещренного дорожками и проулками, на котором проходит жизнь обитателей цирка между выступлениями. Однако бродить по цирку в то время, когда он открыт для посетителей, разрешается только в сопровождении старшего. Близнецы рьяно пытаются оспорить это правило, но отец настаивает на его неукоснительном исполнении, по крайней мере до тех пор, пока им не исполнится 8. Виджет вечно ноет, что их возраст должен считаться суммарно, и тогда на двоих 8 лет у них уже есть. Им неизменно напоминают, что, будучи единственными детьми в мире, живущим по собственным законам, в ночные часы они должны придерживаться определенного распорядка. Пока же в роли их компаньонов по очереди выступает то один, то другой сотрудник цирка. Сегодня обязанность следить за близнецами выпала иллюзионистке. Хотя дети ей явно симпатизируют, эта роль достается ей нечасто. Но в этот вечер у неё есть свободное время между представлениями, чтобы немножко с ними погулять. Без цилиндра и чёрно-белого платья никто из зрителей не узнаёт Селию, даже те, кому довелось побывать на её шоу всего пару часов назад. Если прохожие обращают на неё какое-то внимание, оно вызвано недоумением, как у такой темноволосой матери могли появиться такие огненно-рыжие дети. В остальном она кажется всем обыкновенной молодой женщиной в синем плаще, гуляющей по цирку среди прочих посетителей. Прогулка начинается с ледяного сада, хотя детям быстро надоедает неторопливость, с которой Селия предпочитает бродить между замёрзшими деревьями. Они не успевают пройти и половины сада, как близнецы просятся прокатиться на карусели. Они яростно спорят, кому ехать на грифоне, но после рассказа про соседствующую с ним лисицу с 9 хвостами, Виджет уступает. Лисица внезапно кажется куда более соблазнительной. Прокатившись один раз, они тут же просятся сделать ещё круг. Для второй поездки сквозь лабиринт серебряных тоннелей они, не пререкаясь ни секунды, усаживаются на змеи и кролика. Накатавшись на карусели, Виджет заявляет, что проголодался, и они направляются на площадь. Селия покупает ему попкорн в чёрно-белом полосатом пакетике, но он говорит, что не будет есть его просто так и требует добавить карамели. Услышав это, продавец, обмакивающий яблоки на палочках в тягучий коричневый карамельный сироп, щедро поливает его попкорн. Несколько посетителей просят сделать им так же. Поппет говорит, что не голодна. В ней чувствуется какая-то отстранённость, и, свернув с шумной площади на аллею потише, Селия осторожно интересуется, что её беспокоит. «Я не хочу, чтобы добрая тётя умирала», — признаётся Поппет, хватаясь ручонкой за юбку Селии. Остановившись, Селия протягивает руку, чтобы ухватить за воротник семенящего впереди Виджета, который не замечает ничего вокруг, кроме своего попкорна. «О чём это ты, малышка?» — спрашивает она Поппет. «Они хотят закопать её», — объясняет Поппет. «Мне от этого очень грустно». «Что за добрая тётя?» — допытывается Селли. Поппет задумывается, нахмурив лоб. «Я точно не знаю», — отвечает она. «Они все так похожи». Взглядом отыскав поблизости укромный уголок, Селли берёт детей за руки и уводит с аллеи. «Поппет, милая», — говорит она, глядя девочке в глаза, — «где они хотят её закопать? Точнее, где ты это видела?» «В звёздах», — заявляет Поппет. Она привстаёт на цыпочки и показывает пальчиком вверх. Подняв голову, Селия оглядывает звездное небо и бледный диск луны, скрывающийся за облаком, а затем вновь поворачивается к Поппет. «И часто тебе бывают видения в звездах?» — спрашивает она. «Нет, иногда», — отвечает Поппет. «У Виджи тоже бывают видения, только ему они приходят в людях». Селия оборачивается к перепачканному карамелью Виджету, который увлеченно горстями пихает в рот попкорн. «У тебя тоже бывают видения?» — спрашивает она. «Случается», — отвечает он с набитым ртом. «И что же это за видение?» — продолжает расспрашивать Селия. Виджет пожимает плечами. «Посмотрю на человека и знаю, где он бывал, что делал». Он отправляет в рот очередную порцию сладкого попкорна. «Забавно», — прищуривается Селия. Близнецам и раньше случалось рассказывать странные истории. Но то, чем они только что поделились, кажется посерьезнее обычных детских фантазий. «А что ты видишь, глядя на меня?» — спрашивает она Виджета. Не прекращая жевать, он некоторое время молча смотрит на нее. «Комнаты, в которых пахнет пылью и старым тряпьем», — говорит он наконец. «Тетю, которая все время плачет. Призрака в рубашке с пышными оборками, который всюду ходит за тобой и...» Он внезапно замолкает с выражением обиды на лице. «Ты заставила все исчезнуть», — говорит он. «Я больше ничего не вижу. Как ты это сделала?» «Есть вещи, которые тебе видеть не положено», — заявляет Селия. Виджет выпячивает было нижнюю губу, но обида проходит, стоит ему запихнуть в рот полную пригоршню попкорна. Селия отворачивается от детей и бросает взгляд в сторону площади. Там пылает факел, озаряя яркими всполохами стены шатров и рождая на их полосатых боках пляшущие тени. Факел горит всегда, его пламя никогда не затухает. Оно не гаснет даже тогда, когда цирк переезжает с места на место. Всякий раз, когда они трясутся в поезде, оно на протяжении всего путешествия спокойно и бездымно пылает в черной железной чаше. Это продолжается с тех самых пор, как его впервые торжественно зажгли в ночь премьеры. И в тот же миг, Селия уверена в этом, начала действовать какая-то сила, наложившая отпечаток на все происходящее в цирке, включая рождение близнецов. Виджет родился за несколько минут до полуночи, в самом конце уходящего дня. Поппет появилась на свет чуть позже, с началом дня следующего. «Поппет», — окликает Селия девочку, которая развлекается тем, что теребит свою кружевную манжету. «Когда звезды скажут что-то, что покажется тебе важным, расскажи об этом мне, хорошо?» Поппет торжественно кивает, тряхнув облаком рыжих волос. Когда она тянет Селию за руку, чтобы о чем-то спросить, в ее взгляде сквозит исключительная серьезность. «Можно мне яблоко в карамели?» — просит она. «У меня кончился попкорн», — жалобно вторит Виджет, протягивая пустой пакет. Селия забирает пакет и на глазах у близнецов складывает его в несколько раз, пока он не исчезает бесследно в ее руках. Когда дети восторженно аплодируют, ладошки Виджета больше не перепачканы карамелью, но он не обращает на это внимания. Пока Виджет пытается угадать, куда делся пакет, а Поппет в задумчивости разглядывает небо, Селия внимательно смотрит на детей. Это плохая идея. Она знает, что плохая, но, учитывая обстоятельства, всяко лучше приглядывать за ними и их несомненным даром. «Хотите научиться тому, что умею я?» — спрашивает Селия. Виджет тут же начинает кивать с таким энтузиазмом, что шляпа сползает ему на глаза. Поппет на мгновение замирает в нерешительности, но потом тоже кивает. «Тогда я буду учить вас, но сначала вы должны немного подрасти. И это будет нашей маленькой тайной. Договорились?» — предлагает Селия. «Вы умеете хранить тайны?» Дети дружно кивают. Виджету приходится снова поправлять шляпу. Они радостно бегут вслед за Селией, возвращаясь обратно к площади. Мечты и желания. Париж, май 1891 года. С тихим шуршанием, напоминающим шум дождя, шторы из хрустальных бусин раздвигаются, и в каморку прорицательницы входит Марко. Изабель поспешно откидывает с лица вуаль из тончайшего черного шелка, которая невесомым туманным облаком ложится на ее волосы. «Что ты здесь делаешь?» — удивленно восклицает она. «Почему ты ничего не говорила об этом?» Не удостоив ее ответом, он протягивает раскрытую тетрадь, и в мерцающем свете Изабель удается разглядеть изображение черного дерева. Оно не похоже на деревья, которые он рисует в своих многочисленных тетрадях. Дерево увешано множеством белых свечей, с которых капает воск. Помимо этого рисунка, в тетради есть подробные изображения сплетающихся ветвей, нарисованные с различных ракурсов. «Это дерево желаний», — сообщает Изабель. «Оно недавно появилось». «Я знаю, что недавно», — говорит Марко. «Почему ты не рассказала мне о нем?» «Да не было времени писать», — оправдывается Изабель. «Я вообще не была уверена, может, это твое творение. Ты вполне мог бы создать нечто подобное. Оно очень красивое, и желание на него нужно добавлять, зажигая новые свечи от тех, что уже горят. Прежние желания зажигают новые». «Это она», — бесстрастно говорит Марко, забирая тетрадь. «Почему ты так уверен?» — спрашивает Изабель. Марко молча разглядывает рисунок. Он недоволен, что в спешке ему не удалось достоверно передать красоту дерева. «Я ее чувствую», — признается он. «Это похоже на предчувствие бури, словно что-то витает в воздухе. Я ощутил это, стоило мне войти в шатер, и с каждым шагом, приближавшим меня к дереву, ощущение росло. Тому, кто с ним не знаком, я вряд ли смогу это объяснить». «Как ты думаешь, возле твоих творений она тоже испытывает нечто подобное?» — внезапно спрашивает Изабель. Марко никогда об этом не задумывался, но предположение похоже на правду. Эта мысль приносит ему странное удовлетворение. Но в ответ он лишь бросает: «Я не знаю». Изабелла резким движением снова откидывает назад сползшую на лицо вуаль. «Ну что ж», — замечает она, — «теперь ты знаешь о дереве и можешь делать с ним все, что захочешь». «Этого нельзя делать», — говорит Марко. «Я не могу использовать в своих целях то, что делает она. Противники должны соблюдать дистанцию. Если бы мы играли в шахматы, я не был бы вправе просто смести ее фигуру с доски. Я могу только ответить на ее ход своим». «Получается, эта игра может продолжаться бесконечно», — заключает Изабель. «Разве можно объявить мат в цирке? Какая-то бессмыслица». «Но это и не шахматы», — возражает Марко, пытаясь объяснить ей то, что сам только начал понимать и потому не может правильно сформулировать. Его взгляд падает на стол, по которому разложены карты. Одна из тех, что повернуты лицом вверх, привлекает его внимание. «Вот на что это похоже», — говорит он, указывая на картинку. На ней изображена женская фигура с весами и мечом. Надпись под рисунком гласит «La justice» — «Правосудие». «Это как весы. Одна чаша моя, другая ее». На столе среди карт появляются миниатюрные серебряные весы. Их чаши уравновешены горстками алмазов, поблескивающих в свете свечей. «То есть нужно склонить чашу весов в твою сторону?» — уточняет Изабель. Марко кивает, перелистывая тетрадь. Он постоянно возвращается к странице, на которой изображено дерево. «Но если каждый по очереди увеличивает вес своей чаши, добавляя все новые элементы», — продолжает допытываться Изабель, разглядывая мягко покачивающиеся весы. «Они не сломаются?» «Боюсь, это тоже не вполне верное сравнение», — произносит Марко. И весы исчезают. Во взгляде, которым Изабель смотрит на опустевший стол, сквозит печаль. «Как долго это будет продолжаться?» — — спрашивает она. «Понятия не имею», — признается Марко, поднимая на нее глаза. «Ты думаешь все бросить?» — продолжает он, сам не зная, что хочет услышать в ответ. «Нет», — качает головой Изабель. «Я не собираюсь ничего бросать. Мне здесь нравится, правда? Но мне все же хочется понять. Может, если бы я смогла понять, от меня было бы больше толку». «От тебя есть толк», — уверяет ее Марко. «Не исключено, что это мое единственное преимущество. Она не знает, кто я. Она может только реагировать на изменения, происходящие в цирке. А у меня есть наблюдатель». «Но я не вижу, чтобы она как-то реагировала», — возражает Изабель. «Она все держит в себе. Читает больше, чем кто-либо другой, насколько я могу судить. Близнецы Мюррей от нее без ума. Ко мне она исключительно добра. Я ни разу не видела, чтобы она делала что-то необычное, если не считать того, что она делает во время представлений. Ты утверждаешь, что она совершает какие-то ходы, но я этого не вижу. Почему ты уверен, что это не одно из творений мистера Барриса?» «Мистер Баррис способен творить настоящие чудеса инженерной мысли, но это не его рук дело. Впрочем, она усовершенствовала его карусель, в этом я убежден. Сомнительно, чтобы даже такой талантливый инженер, как мистер Баррис, мог создать раскрашенного деревянного грифона, который мог бы дышать. И пусть даже на этом дереве нет листьев, я знаю, что оно пустило корни глубоко в землю. Оно живое». Марко вновь сосредоточивается на рисунке, водя пальцем по изгибам ветвей. «Ты загадал желание?» — тихо спрашивает Изабель. Не желая отвечать, Марко закрывает тетрадь. «Она по-прежнему выступает в первой четверти часа», — уточняет он, доставая из кармана часы. «Да, но ты хочешь пойти туда и посмотреть ее представление?» В голосе Изабель слышится сомнение. «В ее шатре еле-еле помещается 20 человек. Она тебя заметит и наверняка удивится, что ты здесь». «Она меня не узнает», — говорит Марко. Часы в его руке исчезают. «Я настоятельно прошу тебя сообщать мне, когда в цирке появляется новый шатер». Он поднимается и выходит прочь так стремительно, что растревоженный воздух колышет пламя свечей. «Я тоскую по тебе», — шепчет Изабель ему вслед, но слова теряются в стуке хрустальных бусин, сомкнувшихся у него за спиной. Она вновь набрасывает на лицо черную вуаль. Ближе к утру, когда ее каморку покидает последний клиент, Изабель вынимает из кармана свою марсельскую колоду. Она не расстается с ней, хотя для гадания в цирке должна использовать другие карты, специальную колоду в черных, белых и серых тонах. Из марсельской колоды она вытягивает одну единственную карту. Еще не перевернув ее, она уже знает, что там. Изображенный на картинке ангел только подтверждает давно зародившееся подозрение. Она не возвращает карту в колоду. Атмосфера. Лондон, сентябрь 1891 года. Цирк приезжает в Лондон. Поезд, подползающий к месту стоянки уже после наступления сумерек, не привлекает особого внимания местных жителей. Вагоны начинают распадаться, двери и коридоры беззвучно разъезжаются в разные стороны, превращаясь в череду отдельных комнат без окон. Вокруг них разворачиваются полосатые полотнища, разматываются и натягиваются канаты, под поднятыми пологами сами собой собираются помосты для выступлений. Труппа считает, что, хотя часть изменений происходит автоматически, где-то есть специальная бригада, которая отвечает за это превращение, пока артисты распаковывают вещи. Раньше так и было, но сейчас никакой бригады нет. Невидимые грузчики не устанавливают декорации. В этом больше нет нужды. В неосвещенных шатрах все тихо. Цирк откроется для посетителей только вечером следующего дня. Пока большинство циркачей отправляется в город навестить старых друзей и пропустить кружечку-другую в любимом пабе, Селия Боуэн заперлась одна у себя в вагончике за сценой. По сравнению с другими жилищами, скрывающимися за вереницей шатров, ее комната кажется довольно скромной. Большую ее часть занимают книги и видавшая виды мебель. Повсюду, где это возможно, весело горят свечи самых разнообразных форм и размеров, освещая спящих голубей в клетках, висящих среди ярких ниспадающих портьер. Уютное гнездышко, тихое и удобное. Стук в дверь раздается, как гром среди ясного неба. «И так ты собираешься провести весь вечер?» — спрашивает Цукико, бросая многозначительный взгляд на книгу в руках Селии. «Хм, полагаю, у тебя есть идеи получше», — улыбается Селия. Девушка-змея редко заходит просто так. «Меня пригласили в гости. Я подумала, что будет неплохо, если ты отправишься со мной», — заявляет Цукико. «Ты слишком много времени проводишь в одиночестве». Селия начинает было отказываться, но Цукико решительно достает из шкафа одно из самых красивых платьев Селии. Почти все ее наряды черно-белые, но это, сшитое из темно-синего бархата и отделанное золотистой тесьмой, является редким исключением. «И куда мы идем?» — спрашивает Селия, но Цукико не спешит удовлетворять ее любопытство. Однако для похода в театр или на балет час уже слишком поздний. Оказавшись перед особняком Лефевров, Селия заливается смехом. «Могла бы и рассказать», — шутливо упрекает она Цукико. «Тогда это не было бы сюрпризом», — парирует та. На приеме в особняке Лефевров Селии довелось побывать лишь однажды. К тому же это был скорее ужин в честь грядущей премьеры, нежели обычная полночная трапеза. Однако, хотя со дня просмотра в театре и до открытия цирка она бывала здесь считанные разы, выясняется, что со всеми гостями она знакома. Ее появление вместе с Цукико вызывает всеобщее удивление, но Чандриш тепло приветствует ее и усаживает в гостиной с бокалом вина так быстро, что она даже не успевает толком принести извинения за приход без приглашения. «Распорядись, чтобы принесли еще один прибор», — обращается Чандриш к Марко, а затем начинает представлять Селию присутствующим. Она находит странным, что он не помнит, как уже знакомил ее со всеми. Мадам Падва, как всегда, сама изысканность. В вечернем платье теплого медного цвета осенних листьев, переливающемся при свечах. Сестры Бёрджесс и мистер Баррис явно успели обменяться шутками по поводу того, что все трое, не сговариваясь, пришли в синем, и цвет платья Селии приводится как доказательство, что, видимо, таковы последние модные веяния. Слышны разговоры об еще одном госте, который не то должен прийти, не то нет, но Селия пропускает его имя мимо ушей. Она чувствует себя немного не в своей тарелке, оказавшись в компании людей, которые давно друг друга хорошо знают. Но Цукико удается вовлечь ее в разговор, а мистер Баррис так внимательно ловит каждое сказанное ею слово, что Лейни начинает его поддразнивать. Несмотря на близкое знакомство с Селией, с которой он неоднократно встречался и вел длительную переписку, мистер Баррис весьма правдоподобно делает вид, что они едва знакомы. «Вам следовало бы стать актером», — украдкой шепчет она, улучив момент, когда их никто не может услышать. «Я знаю», — отвечает он, трагически сдвигая брови. «Как жаль, что я упустил свое истинное призвание». Прежде Селии почти не доводилось беседовать с сестрами Бёрджесс. Поскольку Лэйни куда словоохотливее Тары, Селии удается довольно много узнать о том, какую роль они сыграли в формировании облика цирка. В отличие от костюмов мадам Падва и инженерных достижений мистера Барриса, их вклад не столь заметен, хотя и касается почти всех аспектов. Запахи, музыка, свет Даже вес бархатной портьеры при входе. Они постарались сделать так, чтобы все было органично и легко. «Мы хотели, чтобы были задействованы все органы чувств», — говорит Лейни. «Некоторые чуть больше, чем другие», — добавляет Тара. «Верно», — соглашается ее сестра. «Люди часто недооценивают запахи, а ведь именно они лучше всего пробуждают воспоминания». «В том, что касается создания атмосферы, им нет равных», — замечает присоединившийся к беседе Чандриш, забирая у Селии пустой бокал и протягивая ей полный. «Они обе просто гениальны». «Весь фокус в том, чтобы все было сделано как будто ненароком», — шепчет Лейни. «Чтобы все казалось естественным. Чтобы во всем было единство», — подытоживает Тара. У Селии мелькает мысль, что собравшейся компании они оказывают аналогичную услугу. Она сомневается, что эти встречи продолжались бы так долго уже после открытия цирка, если бы не их заразительный заливистый смех. Они умеют вовремя задать нужный вопрос, чтобы поддержать разговор, заполняя малейшую паузу, стоит ей возникнуть. Являясь их полной противоположностью, мистер Баррис со своей серьезностью и внимательностью уравновешивает их энергичность. Заметив легкое движение в коридоре, которое все остальные могли бы принять за отражение в зеркале или списать на дрожащее пламя свечей, Селия сразу понимает, в чем дело. Незаметно она выскальзывает из гостиной и попадает в расположенную напротив неосвещенную библиотеку. Слабый свет исходит лишь от изображающей закатное солнце витражной панели на стене, окрашивая ближайшие к ней стеллажи в теплый цвет, а остальная часть помещения погружена во тьму. «Могу я хотя бы один вечер провести в свое удовольствие, и чтобы ты не следил за мной?» — шепотом обращается Селия в темноту. «Я считаю, что ты зря тратишь время на светские рауты подобного рода», — отвечает отец. Тускло-красный луч заходящего солнца выхватывает из темноты часть его лица и кружево рубашки. «Ты не можешь каждую минуту указывать мне, что делать, папа». «Ты теряешь концентрацию», — заявляет Гектор. «Я не могу потерять концентрацию», — возражает она. «Помимо создания новых шатров и аттракционов, я активно воздействую на значительную часть цирка, который, к слову сказать, сейчас закрыт, если ты не заметил. И чем лучше я узнаю этих людей, тем легче мне будет вкладывать свою силу в то, что ими создано. А цирк создан ими». «Полагаю, это разумная мысль», — признает Гектор, и хотя в комнате слишком темно, чтобы разглядеть выражение его лица, Селия уверена, что, несмотря на эти слова, он сердится. «Однако будет полезно напомнить, что у тебя нет оснований доверять кому бы ты ни было в той комнате». «Папа, оставь меня в покое», — вздыхает Селия. «Мисс Боуэн?» Неожиданно раздается у нее за спиной, и, обернувшись, она обнаруживает, что в дверях, внимательно глядя на нее, стоит секретарь Чандриша. «Ужин сейчас подадут. Возможно, вы захотите присоединиться к остальным гостям». «Прошу прощения», — извиняется Селия, бросая быстрый взгляд в темноту. Но отец уже исчез. «Эта библиотека так огромна, что я потеряла счет времени. Не думала, что мое исчезновение кто-то заметит». «Уверяю, рано или поздно его бы заметили все», — говорит Марко. «Но я вас понимаю. Я и сам терял здесь счет времени. Неоднократно». Дружелюбная улыбка, которой он сопровождает свои слова, застает Селию врасплох, поскольку ей редко доводилось видеть на его лице какое-то иное выражение, кроме сдержанной заинтересованности и временами некоторой нервозности. «Спасибо, что потрудились позвать меня», — говорит она, в надежде, что она не единственный посетитель особняка Лефевров, который разговаривает сам с собой, в то время как ему полагается увлеченно листать страницы книг при отсутствии достаточного освещения. «Полагаю, они думают, что вы растворились в воздухе», — замечает Марко, проходя по коридору. «Однако я решил, что вряд ли дело в этом». Он распахивает перед ней дверь, пропуская в гостиную. Селию усаживают между Чандришем и Цукико. «Это куда лучше», — чем провести вечер в одиночестве, не так ли?» — спрашивает Цукико и расплывается в улыбке, когда Сели кивает в ответ. Во время перемены блюд, вызывающих ее искреннее восхищение, Селия развлекается тем, что пытается разгадать, какие отношения связывают присутствующих. Она прислушивается к разговорам, подмечает эмоции, скрываемые за смехом и светской беседой, запоминает, на ком задерживаются взгляды. С каждым выпитым бокалом вина Чандраш все чаще посматривает на своего обаятельного секретаря, и Селия подозревает, что мистер Алисдер, неподвижно стоящий в некотором отдалении, тоже это замечает, хотя и не подает виду. Три перемены блюд уходит у нее на то, чтобы определить, какой из сестер Бёрджесс мистер Баррис испытывает большую симпатию. Но к тому моменту, когда на столах появляются тарелки с очередным деликатесом, оказавшимся на поверку перепелами, приправленными корицей, ее догадка превращается в уверенность, хотя она все еще не может понять, знает ли Лейни о его чувствах. Все присутствующие называют мадам Падва «танта», хотя она скорее производит впечатление матери всего семейства, а не тетушки. Когда Селия, обратившись к ней, называет ее «мадам», все взгляды удивленно устремляются на нее. «Слишком благообразно для циркачки», — замечает мадам Падва, блеснув глазами. «Нам придется слегка распустить твой корсет, если мы и впредь собираемся водить с тобой дружбу». «Я полагала, что до корсета дело дойдет только после ужина», — спокойно возражает Селия, вызывая всеобщий хохот. «Мы собираемся водить дружбу с мисс Боуэн независимо от состояния ее корсета», — заявляет Чандраш. «Пометь это у себя», — добавляет он, обращаясь к Марко. «Про корсет мисс Боуэн я все записал, сэр», — отвечает Марко, и за столом раздается новый взрыв смеха. В его глазах Селия замечает уже знакомую улыбку, но он тут же отводит взгляд и вновь теряется в глубине комнаты столь же поспешно, как призрак отца в темноте. Подают следующее блюдо, и Селия продолжает наблюдать и прислушиваться, гадая между делом, ягнёнок скрывается под слоем воздушного теста и изысканным винным соусом, или это что-то более экзотическое. В таре есть нечто, будящее в ней смутное беспокойство. Время от времени на ее лице появляется выражение, граничащее с испугом. Она то живо участвует в разговоре, заливаясь хохотом вслед за сестрой, то с отсутствующим видом смотрит на горящие свечи. И лишь когда в очередном приступе смеха сели и слышится сдерживаемое рыдание, она понимает, что Тара напоминает ей мать. Когда подают десерт, все разговоры стихают. На тарелках лежат шарики из тончайшей дутой карамели, разбив которые, можно добраться до взбитых сливок. После того, как тонкие стенки с треском лопаются, все очень скоро понимают, что начинка в одинаковых на вид шариках совершенно разная. Ложки так и мелькают над столом, пока гости угощают друг друга. Некоторые вкусы узнаются сразу. Например, имбирь с персиком или кокос с карри. Другие же разгадать так и не удается. Селии явно достался медовый шарик, но какими травами он приправлен, из-за сладости блюда никто не может распробовать. После ужина гости перемещаются в кабинет, чтобы продолжить беседу за кофе и бренди. В какой-то момент большинство гостей заявляет, что уже очень поздно и пора расходиться, но Цукико замечает, что для цирковых артистов вечер только начинается. Когда все-таки доходит до прощаний, Селию обнимают с тем же радушием, что и всех гостей. Некоторые приглашают ее встретиться за чашкой чая, пока цирк будет в Лондоне. «Спасибо», — поворачивается она к Цукико, когда они выходят на улицу. «Я и не ожидала, что мне так понравится». «Самые приятные удовольствия — те, которых не ждешь», — улыбается Цукико. Пока гости расходятся, стоящий у окна Марко успевает бросить последний взгляд на Селию, прежде чем она растворяется в ночи. Он поочередно обходит гостиную и кабинет, а затем спускается на кухню, чтобы проследить, все ли в порядке. Прислуга уже разошлась, он задувает последние свечи и поднимается на один из верхних этажей проведать Чандриша. «Восхитительный был ужин, тебе не кажется?» — спрашивает тот, когда Марко появляется в дверях апартаментов, занимающих весь пятый этаж. Каждая из комнат освещена множеством марокканских светильников, отбрасывающих на пышную мебель разноцветные тени. «Несомненно, сэр», — откликается Марко. «И на завтра никаких дел? Или уже на сегодня, учитывая, который сейчас час?» «Днём у вас назначено совещание по поводу балетного репертуара в следующем сезоне». «Ох да, я и забыл», — морщится Чандриш. «Отмени его, ладно?» «Конечно, сэр», — говорит Марко и делает пометку в блокноте. «И вот еще. Закажи несколько ящиков того бренди, который привез Итан. Мне ужасно понравилось». Марко кивает, делая очередную запись. «Ну ты же еще не уходишь?» — спрашивает Чандриш. «Нет, сэр», — качает головой Марко. «Я подумал, что уже слишком поздно, чтобы идти домой». «Домой», — повторяет Чандриш, словно это слово ему кажется чужим. «Это такой же твой дом, как и квартира, которую ты зачем-то продолжаешь снимать. На самом деле даже в большей степени». «Я помню об этом, сэр», — откликается Марко. «А мисс Боуэн очаровательно, согласен?» — неожиданно спрашивает Чандриш, оборачиваясь, чтобы посмотреть, какую реакцию вызовет его вопрос. Пойманный врасплох, Марко с трудом бормочет что-то в ответ, надеясь, что это хотя бы слегка напоминает его обычное безучастное согласие. «Нужно приглашать ее на ужин всякий раз, когда цирк оказывается в городе. Хотелось бы познакомиться с ней поближе», — многозначительно заявляет Чандриш, сопровождая свои слова довольной ухмылкой. «Да, сэр», — соглашается Марко, стараясь сохранить невозмутимость. «На этом на сегодня все. Чандриш со смехом отмахивается от него. Прежде чем отправиться к себе в апартаменты, втрое превосходящие по площади его собственную квартиру, Марко заглядывает в библиотеку. Остановившись там, где несколько часов назад он нашел Селию, Марко разглядывает знакомые стеллажи и витраж на стене. Ему никак не приходит в голову, что она могла здесь делать. Он не замечает, что из темноты за ним кто-то пристально наблюдает. Ревер. Мечтатель, сновидец, французский. 1891-1892 годы. В почте, которая приходит на имя Герра Фридриха Тиссена, среди счетов и деловых писем обнаруживается ничем не примечательный конверт. В него не вложено ни записки, ни письма, только карточка, черная с одной стороны и белая с другой. На черном фоне серебром отпечатано «Le Cirque de Rêve». С обратной стороны на белом фоне черными чернилами от руки сделана приписка: 29 сентября, пригород Дрездена, Саксония. Герр Тиссен еле сдерживает охватившее его ликование. Он договаривается с клиентами, в рекордные сроки доделывает заказы, над которыми трудился в последнее время, и снимает на несколько недель квартиру в Дрездене. Он приезжает туда 28 сентября и целый день бродит по городским предместьям, гадая, где остановится цирк. Ничто не выдает его предполагаемого появления. Разве воздух как будто слегка наэлектризован? Но Герр Тиссен подозревает, что он единственный, кто это ощущает. Ему чрезвычайно льстит, что его предупредили заранее. 29-го, в преддверии бессонной ночи, он встает поздно. Ближе к обеду он выходит из дома, чтобы перекусить, и обнаруживает, что на улицах уже вовсю обсуждают последнюю новость. Ночью на западной окраине города появился странный цирк. «Просто огромный, с кучей полосатых шатров», — доносятся до него разговоры в баре. Никто и никогда не видел ничего подобного. Герр Тиссен не говорит ни слова по этому поводу, наслаждаясь царящим вокруг радостным возбуждением и любопытством. Ближе к закату Герр Тиссен направляется к западному предместью. Отыскать цирк не представляет труда, поскольку вокруг уже собралась толпа. Смешавшись с ней, он стоит в ожидании, гадая, как удалось установить цирк так быстро. Он уверен, что накануне, когда он обходил окрестности, поле еще пустовало. Теперь же повсюду раскинулись шатры, словно они были здесь всегда. Цирк возник из ниоткуда, попросту материализовался. «Как по волшебству!» — доносится до него восторженный голос, и Герр Тиссен не может не согласиться. В конце концов ворота распахиваются, и Герр Тиссен входит внутрь с ощущением, что вернулся домой после долгой разлуки. Почти все ночи он проводит в цирке, а дни коротает, сидя в съемной квартире или в пабе над бокалом вина и раскрытой тетрадью. Он скрупулезно записывает свои наблюдения, страницу за страницей, заново переживая недавние впечатления, главным образом для того, чтобы они не ускользнули из его памяти, но еще и за тем, чтобы воплотить на бумаге хотя бы частичку цирка, которую он сможет оставить себе. Время от времени он перекидывается парой слов о цирке с другими посетителями паба. Один из них оказывается редактором местной газеты, и после долгих уговоров и нескольких бокалов вина ему удается убедить Фридриха показать ему дневник. Еще пара стаканов бурбона уходит на то, чтобы уговорить его дать согласие на публикацию отдельных отрывков. В конце октября цирк покидает Дрезден, но редактор все равно, как обещал, публикует записки Тиссена. Читатели принимают их с восторгом. За первой статьей выходит еще одна, потом еще и еще. Герр Тиссен продолжает писать, и по прошествии нескольких месяцев многие его статьи перепечатывают другие немецкие газеты, а со временем их переводят и публикуют в Швеции, Дании и Франции. Одна статья выходит в лондонской газете под заголовком «Ночи в цирке». Именно благодаря этим публикациям Герр Фридрих Тиссен незаметно оказывается в роли неофициального предводителя самых рьяных поклонников цирка. Для кого-то именно его статьи открыли дорогу в цирк сновидений. Кто-то почувствовал в нем родственную душу, человека, который относится к цирку так же, как они, считая его непревзойденным чудом. Некоторые начинают искать с ним встречи, и в скором времени их общение, начавшееся с тематических бесед за ужином, превращается в своего рода клуб — общество любителей цирка. Сновидцами их сперва начинают называть просто в шутку, но прозвище прилипает, поскольку подходит как нельзя лучше. Герр Тиссен на вершине блаженства. Его окружают единомышленники со всех концов Европы, а подчас и из более отдаленных стран. Эти люди готовы говорить о цирке без конца. Он записывает истории других сновидцев, чтобы включить их в свои заметки. Создает для них в подарок небольшие сувенирные часы, изображающие их любимые сцены и выступления. Например, одни из таких часиков — настоящее чудо в виде воздушных гимнастов на лентах. Тиссен изготовил их для девушки, которая большую часть времени проводила в этом огромном шатре с задранной кверху головой. Он даже, хоть и не намеренно, становится родоначальником нового модного веяния среди сновидцев. Как-то за ужином в Мюнхене, чаще всего единомышленники собираются неподалеку от его дома, но порой такие вечера проводятся и в Лондоне, и в Париже, а также в других городах и странах. Он рассказал гостям, что всякий раз, отправляясь в цирк, предпочитает надевать черное пальто, чтобы удачнее вписаться в общую атмосферу и почувствовать сопричастность к цирку. Однако при этом он надевает ярко-красный шарф, как некую грань, как напоминание самому себе, что на самом деле он все-таки зритель, сторонний наблюдатель. В узких кругах новости распространяются быстро, и рождается новая традиция. Отправляясь в цирк сновидений, сновидцы одеваются в черное, серое или белое, украшая свой наряд единственным ярким аксессуаром — красным шарфом, шляпой или, в жаркие дни, красной розой, воткнутой в петлицу или в волосы. Это становится удобным способом опознать в толпе других сновидцев, простым знаком, понятным лишь избранным. Те, у кого есть на это средства, и даже те, у кого их нет, и кому приходится компенсировать отсутствие денег смекалкой, следуют за цирком из города в город. Цирк не объявляет расписание своих представлений. Он переезжает с места на место раз в несколько недель. Иногда между гастролями случаются длительные перерывы, и никто не знает наверняка, где появится цирк в следующий раз, до тех пор, пока скопление полосатых шатров внезапно не обнаруживается посреди поля в каком-нибудь городе или в предместье, или между городами. Но среди сновидцев встречаются люди, хорошо изучившие сам цирк и его привычки, успевшие завести знакомство с нужными людьми, которые умеют узнавать о планируемых гастролях. Они, в свою очередь, передают весточку своим единомышленникам в других городах и странах. Способ обмена информацией довольно изысканный и используется как при личных встречах, так и в почтовой переписке. Они отправляют друг другу открытки. Небольшие прямоугольные карточки, непременно черные с одной стороны и белые с другой. Некоторые предпочитают готовые открытки, другие делают их вручную. На карточке пишут только «Цирк приезжает» и название города. Иногда указывают дату, но далеко не всегда. Планы цирка, как правило, довольно расплывчатые. Впрочем, информации о городе обычно бывает достаточно. Большинство сновидцев стараются не уезжать слишком далеко от дома. Сновидцы Канады редко выбираются в Россию, зато легко могут сорваться в Бостон или в Чикаго, а их соратники из Марокко охотно едут в различные уголки Европы, но не часто добираются до Китая или Японии. Однако есть и те, кто следует за цирком всюду, куда бы он ни отправился, подчас используя для этого средства и помощь собратьев. Но все они — сновидцы, каждый по-своему, включая и тех, кто может позволить себе посещать цирк только когда он приезжает в их город. Они улыбаются друг другу при встрече, собираются в пабах, чтобы выпить и поболтать часок-другой, коротая часы до заката. Именно они — сновидцы. Страстные поклонники подмечают в цирке мельчайшие особенности. Они обращают внимание на детали костюмов, на виньетки вывесок. Покупая цветы из карамели, они не съедают их, а бережно завернув в бумагу, несут домой. Это настоящие фанаты цирка. Влюбленные, одержимые. Цирк проник им в душу, и разлука с ним отзывается болью в их сердцах. Они ищут общения друг с другом, с единомышленниками, делятся рассказами о том, как впервые пришли в цирк, как делали первые шаги, проникаясь его волшебством. Словно попали в сказку под усыпанным звездами небом. Они могут часами обсуждать воздушность попкорна и сладость шоколада, разглагольствовать об игре света и о тепле, исходящем от факела на главной площади. Они сидят, потягивая вино, лица светятся лучезарными детскими улыбками, потому что, пусть на один недолгий вечер, они среди своих. Прощаясь, они пожимают руки и обнимаются, как старые друзья, хотя знают друг друга совсем недолго, и потом, расставшись, чувствуют себя не столь одинокими. В цирке о них знают и относятся уважительно. Нередко случается, что когда к кассе подходит человек в черном пальто и алом шарфе, его пропускают без билета или угощают кружкой пунша или попкорном. Артисты, завидев их среди публики, стараются продемонстрировать лучшее из своего арсенала. Одни сновидцы методично обходят весь цирк, не пропуская ни одного шатра, ни одного представления. У других есть излюбленные места, которым они верны. Так кто-то проводит всю ночь в зверинце или в зеркальной комнате. Они всегда остаются до самого утра, хотя большинство посетителей уже давно расходятся по домам. Зачастую в предрассветные часы в цирке сновидений не видно никаких цветных пятен, кроме их небольших алых меток. Гер Тиссен получает сотни писем от сновидцев, и ни одно не оставляет без внимания. Случаются единичные послания, и их авторы, удовлетворившись ответом, больше не напоминают о себе, в то время как другие пишут снова и снова, вступая в длительную переписку. Сегодня он отвечает на особенно заинтересовавшее его письмо. Его автор описывает цирк с необыкновенной скрупулезностью. и вообще пишет довольно откровенно, пускается в рассуждение по поводу статей Тиссена, а часы фантазию описывает в таких деталях, которые не мог бы заметить, не наблюдая он их в течение долгих часов. Он трижды перечитывает письмо, прежде чем сесть за стол и приступить к обдумыванию ответа. На конверте стоит почтовый штемпель Нью-Йорка, но оно подписано именем, которое, насколько помнит Герр Тиссен, не принадлежит ни одному сновидцу из этого города или из какого-либо другого. «Дорогая мисс Боуэн», — выводит он первую строчку. Он очень надеется получить ответ. Сотрудничество. Сентябрь-декабрь 1893 года. Появившись в дверях лондонского бюро Барриса за несколько минут до назначенной встречи, Марко удивленным взглядом окидывает царящий внутри беспорядок, столь несвойственный этому месту. Все вокруг завалено полуразобранными ящиками и стоящими друг на друге коробками. Стола не видно, он погребен в недрах этого хаоса. Пройти внутрь не представляется возможным, там просто некуда ступить, поэтому Марко стучит в открытую дверь, желая привлечь к себе внимание. «Что, уже так поздно?» — поднимает голову мистер Баррис. «Пожалуй, нужно было распаковать часы, они где-то здесь». Он машет рукой в сторону больших деревянных ящиков, выстроившихся вдоль стены. Если в одном из них и впрямь скрываются часы, услышать их тиканье невозможно. «И, естественно, я собирался разгрести проход», — добавляет он, распихивая по сторонам коробки и поднимая с пола ворох чертежей. «Прошу извинить за вторжение», — обращается к нему Марко. «Я хотел поговорить с вами до вашего отъезда из города. Я бы подождал, пока вы устроитесь, но решил, что некоторые вопросы лучше обсуждать при личной встрече». «Несомненно», — соглашается мистер Баррис. «К тому же я все равно собирался отдать вам на хранение копии кое-каких чертежей. Они должны быть где-то здесь». Он начинает перебирать рулоны, проверяя даты и ярлыки. Дверь в бюро тихо закрывается сама собой. «Могу я кое о чем спросить вас, мистер Баррис?» — интересуется Марко. «Конечно», — отвечает Баррис, не переставая рыться в бумагах. «Как много вам известно?» Мистер Баррис кладет на стол чертеж, который держал в руках, и оборачивается, поправляя на переносице очки, чтобы получше разглядеть выражение лица Марко. «Как много мне известно о чем?» — спрашивает он, когда пауза становится нестерпимой. «Как много рассказала вам мисс Боуэн?» отвечает Марко вопросом на вопрос. С мгновения мистер Баррис с интересом смотрит на Марко. «Так вы ее противник», — говорит он и расплывается в улыбке, когда Марко кивает в ответ. «Ни почем не догадался бы». «Значит, она рассказала вам о состязании?» — замечает Марко. «Только в общих чертах», — откликается Баррис. «Несколько лет назад она пришла ко мне и поинтересовалась, как бы я отреагировал. Скажи она мне, что все, что она делает, происходит за правду. Я ответил, что в этом случае мне либо пришлось бы поверить ей на слово, либо посчитать лгуньей. А я уверен, что такая милая девушка не может лгать. Тогда она спросила, на что я способен замахнуться как инженер, если избавить меня от необходимости беспокоиться, например, о силе тяжести. Этот разговор положил начало созданию карусели, но это, видимо, вам известно и без меня». «Примерно так я и предполагал», — говорит Марко. «Однако мне не было доподлинно известно, насколько хорошо вы понимаете, во что вовлечены». «Я считаю так. Мое положение обязывает меня быть полезным. Как правило, инженеры нужны иллюзионистам, чтобы сделать их фокусы похожими на волшебство, которого там нет и в помине. В данном случае моя задача ровно противоположная. Я помогаю настоящему волшебству казаться хитроумным фокусом. По выражению мисс Боуэн, добавляю обыденности, чтобы сделать невероятное правдоподобным». «Она вмешивалась в устройство Старгейзера, спрашивает Марко. Старгейзер. Звездочёт. Английский. «Нет-нет, Старгейзер — это плод чистой инженерной мысли», — отвечает Баррис. «Я могу показать вам чертежи, если удастся отыскать их в этом бедламе. На его создание меня вдохновила Всемирная колумбийская выставка в Чикаго, на которой я побывал в этом году. Мисс Боуэн уверяла, что он не требовал никаких усовершенствований, но мне все же кажется, что столь безупречно он работает не без ее участия». «В таком случае вы сами волшебник, сэр», — признает Марко. «Возможно, мы просто делаем одно и то же по-разному», — улыбается мистер Баррис. «Зная о существовании таинственного соперника, мисс Боуэн, я неоднократно думал, что, кто бы это ни был, помощь ему не нужна. Например, бумажные звери — просто чудо, дух захватывает». «Благодарю», — кивает Марко. «Мне пришлось помучиться, чтобы научиться создавать шатры без чертежей». «Вы здесь за этим?» — спрашивает Баррис. «Чтобы я сделал для вас чертеж?» «Главным образом мне хотелось удостовериться, что вам известно о состязании», — отвечает Марко. «Вы же понимаете, я могу сделать так, что вы начисто забудете о нашем разговоре». «О, в подобной предосторожности нет нужды», — с горячностью восклицает мистер Баррис. «Уверяю вас, я умею соблюдать нейтралитет. Не люблю занимать чью-то сторону. Я стану помогать вам, как и миссис Боуэн, лишь в той мере, в которой каждому из вас это будет нужно, и сохраню в тайне то, что вы или она сообщите мне с глазу на глаз. О поединке я ни словом не обмолвлюсь. Вы можете мне доверять». Марко поправляет опасно накренившуюся стопку коробок, размышляя об услышанном. «Ну, хорошо», — говорит он наконец. «Хотя, вынужден признать, мистер Баррис, я удивлен, что вы относитесь к этому так спокойно». Баррис усмехается. «Я согласен, что из всей компании от меня труднее всего было этого ожидать», — говорит он. «Однако мир оказался куда удивительнее, чем я мог вообразить, когда появился на самой первой полночной трапезе. Потому ли, что мисс Боуэн может вдохнуть жизнь в деревянную зверушку на карусели, или потому что вы можете стереть мои воспоминания, или потому что еще до того, как я столкнулся с настоящим волшебством, сам цирк раздвинул до меня границы возможного. Я не знаю почему. Но ни на что это не променяю». «И вы сохраните мое имя в тайне от мисс Боуэн?» «Я ничего ей не скажу», — обещает мистер Баррис. «Даю вам слово». «В таком случае, — говорит Марко, — я хотел бы попросить вас об одной услуге». Когда от мисс Боуэн приходит письмо, мистер Баррис не спешит вскрывать конверт, опасаясь, что она может быть огорчена неожиданным поворотом событий или начнет выпытывать у него имя противника, поскольку не могла не понять, что теперь оно ему известно. Однако он находит внутри только короткую записку. «Можно мне тоже что-нибудь добавить?» В ответ он пишет, что этот шатер специально был задуман таким образом, чтобы оба противника могли использовать его в своих целях, так что она вольна добавлять туда все, что пожелает. Селия идет по усыпанному снегом коридору, сверкающие снежинки запутываются в ее волосах, оседают на платье. Она ловит их на ладонь и улыбается, глядя, как они тают. Из коридора ведет множество дверей, и Селия, взметая за собой снежную поземку, направляется к самой дальней. Входя в комнату, она вынуждена наклонить голову, чтобы не наткнуться на целое облако книг, подвешенных к потолку. Белоснежные страницы выгнуты так, словно замерли в тот момент, когда их перелистывал ветер. Протянув руку, она пробует бумагу на ощупь кончиками пальцев, и от потревоженной страницы движение волнами распространяется по всей комнате. Следующую дверь, прячущуюся в одном из темных углов комнаты, она находит не сразу и, переступив порог, заливается радостным смехом, когда ноги утопают в мягком песке. Селия стоит посреди раскинувшейся во все стороны пустыни. Белёсый песок переливается в свете звезд, усыпавших ночное небо. Она протягивает руку, чтобы нащупать невидимую стену, но, коснувшись пальцами твердой поверхности, все равно испытывает удивление. Настолько правдоподобное ощущение простора. Она наугад пробирается вдоль стен, покрытых россыпью звезд, в поисках выхода. «Это отвратительно!» — раздается голос ее отца, хотя самого его в сумраке не видно. «Вы должны действовать по отдельности, а не в рамках этого омерзительного извращения. Я предупреждал тебя, что о сотрудничестве не может быть и речи. Демонстрировать таким образом свои способности в корне неверно». Селия вздыхает. «А мне это кажется разумным», — говорит она. «Как еще состязаться, если не в одном шатре? И ты не прав, называя это сотрудничеством. Как можно сотрудничать с кем-то, когда я даже не знаю, кто он?» Ей удается лишь мельком увидеть его лицо в темноте, затем она продолжает ощупывать стену. «И что же лучше, а?» — спрашивает она. «Комната, полная деревьев, или комната, полная песка? Ты хотя бы догадываешься, которая из них моя? Папа, это начинает надоедать. Кто бы ни был моим противником, становится очевидно, что силы примерно равны. Как ты собираешься определить победителя?» «Не твоего ума дело», — шипит отец ей прямо в ухо, и его близость коробит ее. «Не этого я ждал от тебя. Ты меня разочаровала. Ты должна больше стараться». «Я не могу стараться больше», — возражает Селия. «У меня хватает сил держать под контролем лишь то, что уже есть». «Этого недостаточно», — заявляет отец. «А когда будет достаточно?» — спрашивает Селия, но ответа нет. Она в одиночестве стоит под звездным небом. Она в изнеможении опускается на землю и, зачерпнув горсть жемчужно-белого песка, смотрит, как он медленно струится сквозь пальцы. Запершись у себя дома, Марко сооружает из бумаги крошечные комнаты. Коридоры и двери из страниц книг и фрагментов чертежей, обрезков обоев и кусочков писем. Комнатам, созданным Селией, он пристраивает свои. Создает новые лестницы, спиралью обвивающие ее залы, и оставляет пустые пространства, чтобы она могла ответить. Течение времени. Вена, январь 1894 года. Кабинет довольно просторный, но так заставлен мебелью, что кажется меньше, чем есть на самом деле. Большая часть стен, декорированных матовым стеклом, скрывается за стеллажами и шкафами. Чертежный стол возле окна почти полностью скрыт под ворохом бумаг, схем и чертежей, разложенных по никому неведомому принципу. А сидящий за столом человек в пенсне так сливается с обстановкой, что почти неразличим на ее фоне. Шуршание карандаша, царапающего бумагу, звучит так же методично и размеренно, как тиканье часов в углу. Когда раздается стук в дверь, карандаш перестает шуршать, и лишь часы продолжают тикать, как ни в чем не бывало. «К вам, мисс Бёрджесс, сэр», — заглянув в кабинет, объявляет секретарша. «Она сказала не беспокоить вас, если вы очень заняты». «Никакого беспокойства», — отвечает мистер Баррис, бросая карандаш на стол и поднимаясь с кресла. «Попросите ее войти». Секретарша исчезает, и в дверях появляется молодая женщина в модном платье с кружевной отделкой. «Привет, Итан», — здоровается с порога Тара Бёрджесс. «Прости, что являюсь без предупреждения». «Милая Тара, нет нужды извиняться. Ты, как всегда, чудесно выглядишь», — говорит мистер Баррис, целуя ее в обе щеки. «А ты все не стареешь», — замечает Тара, бросив на него многозначительный взгляд. Улыбка исчезает с его лица, и он отводит глаза, закрывая за ней дверь. «Что привело тебя в Вену?» — интересуется он. «И где ты потеряла сестру? Я редко вижу вас порознь». «Лейни вместе с цирком сейчас в Дублине», — объясняет Тара, разглядывая кабинет. «А я? Я захандрила и решила попутешествовать в одиночестве. повидать разбросанных по свету друзей — ну чем не повод? Конечно, следовало бы телеграфировать, но решение было принято несколько спонтанно. И к тому же я была не вполне уверена, что мне будут рады. «Я всегда рад тебе, Тара», — возражает мистер Баррис. Он пододвигает ей стул, но она не замечает этого, прогуливаясь между столов, заставленных искусно сделанными моделями зданий, временами останавливаясь, чтобы получше разглядеть детали — арку над входом, винтовую лестницу. «В нашей ситуации постепенно становится трудно провести черту между старыми друзьями и деловыми партнерами», — задумчиво говорит Тара. «Кто мы? Люди, которые за светской беседой скрывают связывающие их тайны, или нечто большее? Вот эти настоящие чудо», — добавляет она, задержавшись возле модели сложной сквозной колонны с встроенными по центру часами. «Благодарю», — отвечает мистер Баррис. «Здесь многое еще предстоит доделать. Мне нужно отправить окончательные чертежи Фридриху, чтобы он мог приступить к изготовлению часов. Думаю, в полную величину это будет выглядеть куда эффектнее». «У тебя здесь есть планы цирка?» — спрашивает Тара, разглядывая приколотые булавками к стенам схемы. «Так получилось, что нет. Я оставил их у Марко в Лондоне. Собирался приберечь себе экземпляр для архива, но, похоже, забыл». «Ты когда-нибудь еще забывал оставить себе копию собственных чертежей?» — допытывается Тара, проводя пальцем по стеллажу, уставленному аккуратными рядами папок с документами. «Нет», — признается мистер Баррис. «А ты... тебе не кажется это странным?» — не отстает Тара. «Не особенно», — говорит мистер Баррис. «А тебе кажется?» «Мне многое в цирке кажется странным», — говорит Тара, поигрывая кружевом манжеты. Мистер Баррис садится за стол и откидывается в кресле. «Мы можем обсудить то, зачем ты сюда приехала? Или будем и дальше танцевать вокруг да около?» — спрашивает он ее. «Признаюсь сразу, танцор я неважный». «По личному опыту знаю, что это не так», — усмехается Тара, усаживаясь на стул напротив него, однако ее взгляд продолжает блуждать по комнате. «Впрочем, для разнообразия было бы неплохо хоть раз поговорить на чистоту. Порой мне кажется, что мы давно забыли, как это делается. Почему ты уехал из Лондона?» «Подозреваю, что я уехал во многом по той же причине, по которой вы с сестрой так часто путешествуете», — говорит мистер Баррис. «Слишком много любопытных взглядов и неискренних комплиментов. Не думаю, что кто-то догадался, что именно с ночи открытия цирка мои волосы перестали редеть, но в конце концов люди стали обращать на это внимание. И если про тетушку Падва можно сказать, что она хорошо сохранилась, а все, что касается Чандрыша, списать на его эксцентричность, то на нас смотрят с особым пристрастием, поскольку мы больше похожи на обычных людей». «Хорошо тем, кто может раствориться в цирке», — замечает Тара, глядя в окно. «Время от времени Лэйни предлагает и нам начать путешествовать вместе с ним, но я сомневаюсь, что это решит наши проблемы. Мы так взбалмошны, что это не доведет нас до добра». «Не думаю об этом», — робко советует мистер Баррис. Тара качает головой. «Сколько времени у нас еще есть, пока достаточно просто менять города? А что нам делать потом? Менять имена? Мне не по душе, когда меня вынуждают идти на такой обман». «Я не знаю», — говорит мистер Баррис. «А ведь происходит еще много такого, о чем мы не догадываемся. Я уверена в этом», — вздыхает Тара. «Я пыталась поговорить с Чандришем, но это было похоже на разговор немого с глухим. Я не хочу сидеть сложа руки, когда что-то явно идет не так. Мне кажется, будто я не то чтобы в ловушке, но что-то вроде того. Я не знаю, как с этим быть». «И ты ищешь ответы на свои вопросы», — говорит мистер Баррис. «Я не знаю, чего я ищу», — признается Тара, и на мгновение по ее лицу пробегает тень, словно она вот-вот разрыдается, но ей удается взять себя в руки. «Итан, Ты никогда не думаешь, что спишь, и никак не можешь проснуться. Не сказал бы. Мне вдруг стало трудно различить, где сон, а где явь, говорит Тара, вновь принимаясь стеребить кружевные манжеты. Мне не нравится, когда меня держат в неведении, и верить в невозможное мне тоже не больно-то по душе. Перед тем, как ответить, мистер Баррис снимает пенсне, протирает стекла платком и смотрит на свет, не осталось ли разводов. «Я перевидал многое из того, что когда-то казалось мне невероятным. И теперь я уж толком и не знаю, где проходит граница возможного. Поэтому я решил, буду делать свое дело, как умею, а другие пусть делают свое». Он открывает ящик стола и, покопавшись в нем немного, кладет на стол визитку. На ней указано только имя. Даже глядя на перевернутую карточку, Тара без труда различает буквы А и Х и ничего больше. Мистер Баррис берет карандаш и приписывает под отпечатанными инициалами лондонский адрес. «Не думаю, что в ту ночь кто-либо из нас в полной мере понимал, во что ввязывается», — говорит он. «Если ты намерен разобраться во всем до конца, мне кажется, что из всех нас только он способен тебе помочь, но не могу обещать, что он во всем пойдет навстречу». Он пододвигает визитку Таре. Она пристально разглядывает карточку, словно сомневаясь в ее материальности. «Спасибо, Итан», — говорит она, не поднимая глаз. «Это очень важно для меня. Спасибо». «Рад помочь, дорогая», — говорит Баррис. «Я надеюсь, ты найдешь то, что ищешь». Тара лишь отрешенно кивает, а потом они долго беседуют на малозначительные темы, пока стрелки часов описывают круги, а за запотевшим окном не начинают сгущаться сумерки. Он приглашает ее поужинать с ним, но она отвечает вежливым отказом и уходит. Мистер Баррис возвращается за стол. К тиканью часов добавляется аккомпанемент шуршащего карандаша. Зонт волшебника. Прага. Март 1894 года. В этот день ворота цирка сновидений венчает большая табличка, подвешенная на шнурке к решетке прямо над щеколдой. Буквы достаточно крупные, чтобы их можно было разглядеть издалека, но люди все равно подходят ближе, чтобы их прочитать. «Закрыто из-за неблагоприятных погодных условий», гласит витиеватая надпись в окружении веселеньких серых тучек. Люди читают объявления, некоторые перечитывают, а затем окидывают взглядом заходящее солнце, ясное вечернее небо над головой и почесывают затылки. Они толпятся перед воротами, чтобы подождать, не снимут ли табличку и не откроют ли цирк. Но ничего не происходит, и в конце концов немногочисленная толпа расходится в поисках других развлечений на вечер. А через час начинается гроза. Потоки воды льются с неба, ветер треплет полосатые полотнища шатров. Табличка на воротах раскачивается на ветру, поблескивая от дождя. Позади цирка, там, где окружающая его решетка кажется сплошной, открывается потайная калитка, и Селия Боуэн выходит из сумрака под дождь, раскрывая над головой большой зонт с тяжелой изогнутой рукояткой. Зонт слегка заедает, но когда Селии наконец удается его раскрыть, он надежно защищает от дождя. Впрочем, подол ее платья цвета красного вина все равно быстро намокает и становится почти черным. Ее появление в городе проходит незамеченным, да и обращать на нее внимание в такой ливень особо некому. На булыжных мостовых ей встречается лишь горстка скрытых под зонтами прохожих. В конце концов, Селия останавливается перед ярко освещенным кафе. Там, вопреки погоде, собралось достаточно много народу. Она ставит зонтик у корзины у двери, где уже сушатся несколько зонтов. Внутри еще есть места, но взгляд Селии останавливается на пустом стуле за столиком Изабель, сидящей возле камина с чашкой чая и книгой, которую она увлеченно читает. Селия никогда не могла понять, как относиться к прорицательнице. Вообще-то она с детства привыкла не доверять тем, кто по роду своих занятий вынужден говорить людям то, что они желают услышать. А у Изабель во взгляде порой проскакивает то же выражение, что Селия не раз замечала у Цукико. Она знает больше, чем говорит. Впрочем, это может быть свойственно всем, кто посвятил себя прорицанию. «Можно составить тебе компанию?» — обращается к ней Селия. Подняв глаза, Изабель кажется удивленной, но через мгновение ее лицо озаряет радушная улыбка. «Конечно», — говорит она, заложив страницу и откладывая книгу в сторону. «Не верится, что ты отправилась гулять в такой ливень. Я пришла еще до того, как он начался, и решила переждать его здесь. У меня была назначена встреча, но вряд ли она состоится, учитывая, что творится на улице». «Трудно осуждать твоего знакомого за опоздание», — говорит Селия, стягивая мокрые перчатки. Стоит ей легонько встряхнуть их, как они мгновенно высыхают. Там льёт так, что приходится идти сквозь сплошной поток воды. «Сейчас ведь вечеринка в честь плохой погоды. Ты туда не собиралась?» «Я появилась там ненадолго и сбежала. Нет настроения для вечеринок. К тому же я стараюсь не упускать возможности улизнуть из цирка, чтобы сменить обстановку, даже если для этого нужно нахлебаться воды». «Я и сама люблю иногда сбежать», — соглашается Изабель. «Так это ты наслала на нас дождь, чтобы устроить себе выходной?» «И в мыслях не было», — улыбается Селия. «Хотя, будь это моих рук дело, пришлось бы признать, что я перестаралась». Пока она говорит, ее мокрое до нитки платье высыхает на глазах, возвращая себе глубокий рубиновый цвет. Не вполне понятно, чем вызвано это небольшое преображение. Жаром весело потрескивающего камина или стараниями Селии. Они с Изабель болтают о погоде и книгах, обсуждают Прагу и, не сговариваясь, обходят стороной любые вопросы, касающиеся цирка. На какое-то время они перестают быть прорицательницей и иллюзионисткой, превратившись в двух обычных женщин, сидящих за столиком в кафе. Им нечасто выпадает такая возможность. Дверь на улицу распахивается, и посетители шумно выражают свое недовольство, когда в помещение врывается шквальный ветер с брызгами дождя. Зонтики в корзине у входа тихо постукивают друг от друга. Суетливая официантка на секунду задерживается возле их столика, и Селия заказывает мятный чай. Когда официантка уходит, Селия обводит взглядом помещение, вглядываясь в толпу, словно ищет кого-то и не находит. «Тебя что-то беспокоит?» — спрашивает Изабель. «Нет-нет, все в порядке», — уверяет ее Селия. «Просто внезапно показалось, будто за нами кто-то наблюдает. Видимо, воображение разыгралось». «Возможно, кто-нибудь тебя узнал», — предполагает Изабель. «Сомневаюсь», — качает головой Селия, продолжая вглядываться в лица и не встречая ни одного взгляда, обращенного в их сторону. «Люди видят только то, что хотят видеть. Здесь наверняка хватает необычных посетителей даже в то время, когда цирка нет в городе. Тем проще нам раствориться в толпе». «Всегда удивлялась, что за пределами цирка никто меня не узнает», — подхватывает Изабель. «Здесь присутствует несколько человек, которым я гадала совсем недавно, и ни один из них меня не вспомнил. Видимо, без свечей и бархата мне не хватает таинственности. А может, они вообще смотрят не на меня, а на мои карты?» «Они у тебя с собой?» — неожиданно спрашивает Селия. Изабель кивает. «Ты хочешь, чтобы я тебе погадала?» — уточняет она. «Но если ты не против». «За все эти годы ты ни разу не просила меня погадать». «Вообще-то я не стремлюсь узнать свое будущее», — говорит Селия. «Просто сегодня меня одолело любопытство». Изабель неуверенно оглядывается на завсегдатаев кафе, преимущественно богемного вида, потягивающих абсент под разговор об искусстве. «Они даже не заметят», — успокаивает ее Селия. «Обещаю». Изабель вновь оборачивается к ней, а затем достает из сумки колоду карт. Не черно-белую, на которой она гадает в цирке, а ту самую первую марсельскую колоду, уже изрядно потрёпанную и поблекшую. «Очень красивые», — говорит Селия, глядя, как Изабель ловко тасует карты. «Спасибо. Но их только 77». Рука Изабель замирает лишь на долю секунды, но этого хватает, чтобы одна из карт выпала из колоды на стол. Селия поднимает ее и протягивает Изабель, мимолетно скользнув взглядом по изображению. Два кубка. Изабель возвращает ее в колоду, и карты продолжают свое мельтешение, легко перелетая из одной ее руки в другую. «Одна из них, она в другом месте», — объясняет она. Селия воздерживается от дальнейших расспросов. Официантка приносит ей мятный чай и уходит, даже не взглянув на карты. «Это ты сделала?» — спрашивает Изабель. «Я отвлекла ее внимание, да», — отвечает Селия, дуя на дымящуюся поверхность. Она немного лукавит, но объяснить, как ей удалось прикрыть стол невидимой завесой, не так-то просто. Кроме того, несмотря на эту защиту, ее не покидает тревожное чувство, что за ними наблюдают. Изабель прекращает тасовать колоду и кладет ее на стол рубашкой вверх. Не дожидаясь указаний, Селия дважды снимает карты, разбивая колоду на три стопки. Она осторожно берет карты за края, раскладывая стопки в ряд. «Которая?» — спрашивает Изабель. Селия, потягивая чай, несколько секунд внимательно смотрит на карты и указывает на стопку посередине. Изабель еще раз снимает карты, перекладывая нижнюю часть стопки наверх. Карты, которые она выкладывает на стол, ничего особенного на первый взгляд не говорят. Несколько кубков, два меча, папесса, таинственная жрица. Притворно закашлившись, Изабель пытается скрыть судорожный вздох, вырвавшийся у нее при виде мага, которого она кладет на уже открытые карты. Селия как будто ничего не замечает. «Извини», — говорит Изабель, после того, как несколько секунд молча разглядывает карты. «Иногда мне нужно время, чтобы правильно прочесть их значение». «Не торопись», — отвечает Селия. Изабель распределяет карты по столу, вглядываясь поочередно то в одну, то в другую. «У тебя на сердце тяжесть, слишком много тревог. Ты скорбишь о своих утратах, но все должно измениться. Обстоятельства толкают тебя вперед». Лицо Селии ничего не выражает. Она смотрит на карты, иногда поднимая глаза на Изабель. Сама внимательность и сдержанность. «Ты не то чтобы ведешь войну. Нет, война — неправильное слово. Ты находишься в конфликте с чем-то невидимым, закрытым от тебя». Селия позволяет себе улыбнуться. Изабель выкладывает на стол очередную карту. «Но скоро твой противник обнаружит себя», — говорит она. Это заставляет Селию встрепенуться. «Как скоро?» «Карты не могут указать точное время, но ждать осталось недолго. Мне кажется, это вот-вот должно случиться». Изабель вытягивает еще одну карту. Снова два кубка. «Это означает переживание», — поясняет она. «Сильные чувства, но пока что ты не ощутил их в полной мере. Однако очень скоро они поглотят тебя». «Ха, вот как?» — хмыкает Селия. «Здесь нет ничего, что я могла бы трактовать как плохое или хорошее, но это что-то очень значительное». Изабель передвигает несколько карт. Маг и папесса оказываются в окружении огненных жезлов и кубков с водой. Потрескивание огня в камине перекликается с дробным стуком дождя по стеклу. «Я вижу какое-то внутреннее противоречие», — говорит, наконец, Изабель. «Как будто любовь и утрата слились воедино и несут одновременно и боль, и наслаждение». «Да, звучит заманчиво», — сухо отмечает Селия, и Изабель, улыбнувшись, поднимает на нее взгляд, но лицо Селии по-прежнему непроницаемо. «Мне жаль, но я не могу сказать ничего более определенного», — извиняется она. «Если меня озарит, я обязательно тебе расскажу. Иногда мне нужно время, чтобы сосредоточиться на картах и нащупать какой-то смысл в том, что они говорят. Сейчас я их не то чтобы совсем не понимаю, но сомневаюсь, какой вариант толкования выбрать». «Нет нужды извиняться. Не могу сказать, что я так уж удивлена. И спасибо тебе за гадание». Селия тут же меняет тему разговора, хотя карты все еще остаются на столе, и Изабель не делает попыток убрать их. Они болтают о пустяках, пока Селия не объявляет, что ей пора возвращаться в цирк. «Подожди хотя бы, пока дождь поутихнет», — уговаривает ее Изабель. «Я и так уже заняла у тебя слишком много времени, а дождь — ну, это всего-навсего дождь. Я надеюсь, что тот, кого ты ждешь, еще объявится». «Сомневаюсь, но спасибо тебе. И спасибо за то, что составила компанию». «Мне это было приятно», — говорит Селия, поднимаясь из-за стола и надевая перчатки. Она легко лавирует в толпе, пробираясь к выходу, и, вынув из корзины зонт с темной рукояткой, машет на прощание, прежде чем отправиться в обратный путь под неутихающим дождем. Изабель в задумчивости двигает разложенные на столе карты. Она, в общем-то, не солгала. Изабель просто не умеет врать, когда речь идет о Таро. Но состязание между ними обозначилось со всей очевидностью, и на нем завязано все — и прошлое, и будущее. Это было гадание не только для Селии, а для всего цирка. И поэтому Изабель так разволновалась, что никак не могла сосредоточиться на деталях. Она собирает карты и тасует колоду. Маг оказывается сверху. По ее лицу пробегает испуг, и она оглядывается вокруг. Среди посетителей есть несколько человек в котелках, но того, кого она ищет, нигде не видно. Она перемешивает карты до тех пор, пока маг не оказывается в глубине колоды, а затем убирает их в сумку и вновь берется за книгу, чтобы скоротать время, пока она в одиночестве пережидает дождь. А за окном льет, как из ведра. Только свет из чужих окон помогает Селии прокладывать путь по опустевшим темным улицам. Несмотря на ледяной ветер, ей не так холодно, как она ожидала. Селия сама не умеет читать по Таро. Они предлагают слишком много вариантов и слишком много значений. Но когда Изабель объяснила ей основные моменты, она и сама смогла увидеть и сильные чувства, и скорое развенчание тайны. Она не знает, что это значит, но, вопреки собственному скептицизму, надеется, что в конце концов ее противник обнаружится. Она отрешенно идет по улице, погруженная в мысли о гадании, и в какой-то момент понимает, что ей тепло. По крайней мере, так же тепло, как было в кафе, когда она сидела с Изабель за столиком возле камина, если даже не теплее. Более того, ее одежда до сих пор сухая. Жакет, перчатки, даже подол платья. Дождь не унимается. Ветер подхватывает капли воды, заставляя их презреть законы тяготения и лететь во все стороны. Но ни одна из них не падает на Селию. Они разлетаются брызгами, падая в огромные лужи под ногами, но Селия этого не чувствует. Даже ее ботинки ничуть не промокли. Выйдя на открытое место, Селия останавливается возле башни, украшенной астрономическими часами, в которых резные фигурки апостолов появляются в назначенный час, невзирая на погоду. Ливень вокруг нее не стихает, потоки воды льются с неба стеной, так что видно только на несколько шагов вперед. Но Селии по-прежнему тепло и сухо. Она протягивает руку из-под зонта и внимательно смотрит на нее, но ни одна капля не попадает на ладонь, а те, что подлетают совсем близко, внезапно меняют направление. Они отскакивают в сторону, не успевая коснуться перчатки, словно она окружена невидимой и непреодолимой преградой. Только теперь Селия догадывается, что взяла чужой зонт. «Прошу прощения, мисс Боуэн», — раздается сквозь плеск воды чей-то голос и эхом разносится по улице. Голос, который она узнает еще до того, как, обернувшись, видит рядом с собой Марка. Он совершенно промок. Капли дождя стекают струйками с полей его котелка. В руках сложенный черный зонт, как две капли воды, похожие на тот, что держит она. «Боюсь, вы унесли мой зонт», — запыхавшись, говорит он, его лицо озаряет хитрая улыбка. Селия в недоумении смотрит на него. Сначала она задается вопросом, какого черта секретарь Чандриша, которого она до сих пор встречала исключительно в Лондоне, делает в Праге. Потом гадает, откуда у него мог появиться такой зонт. Пока она не сводит с него растерянных глаз, кусочки головоломки начинают вставать на свои места. Она припоминает каждую встречу с человеком, который сейчас стоит с ней под дождем. Его беспричинное беспокойство во время ее просмотра в театре, годы взглядов и вскользь брошенных фраз, которые она принимала лишь за попытку легкого флирта. И постоянное ощущение, словно его нет в комнате. Он так сливался с обстановкой, что она порой начисто забывала о его присутствии. До того момента она считала это одним из качеств хорошего секретаря, никогда не задумываясь, что может за этим скрываться. Внезапно она чувствует себя полной дурой, которой ни разу не пришло в голову, что именно он может быть ее противником. Она вдруг начинает смеяться. Она хохочет, стоя под дождем, и не может остановиться. Ухмылка Марко тает, он растерянно смотрит на нее, смахивая с глаз капли воды. Успокоившись, Селия приседает в глубоком реверансе. Она протягивает ему зонт и вздрагивает, потому что дождь обрушивается на нее в тот самый миг, когда она отпускает ручку. Он, в свою очередь, тоже возвращает ей зонт. «Примите мои извинения», — говорит она. В ее взгляде все еще светится веселое удивление. «Мне бы очень хотелось побеседовать с вами. Может, вы согласитесь выпить чего-нибудь?» — предлагает Марко. Его котелок уже совершенно сухой. Раскрыв зонт над головой, он тщетно пытается спрятать их обоих от дождя. От ветра мокрые волосы сели и прилипают к ее щекам темными полосками, пока она в задумчивости следит за каплями воды, испаряющимися с его ресниц. После всех лет, проведенных в неведении и пустых догадках, встреча с ее противником произошла совсем не так, как она ожидала. Она всегда подозревала, что это кто-то из тех, кого она знает. Кто-то из труппы или кто-то, имеющий к ней непосредственное отношение. В ее голове роится множество вопросов. Ей так много хочется с ним обсудить, несмотря на нудные напоминания отца, что ее не должно волновать, кто является ее соперником. Но в то же время она внезапно чувствует себя беззащитной. Ведь он с самого начала знал, кто есть кто. Знал всякий раз, когда открывал перед ней дверь, когда записывал указания Чандриша. Всякий раз, когда он смотрел на нее, как смотрит сейчас, своими честными зелеными глазами. И все же ей очень хочется принять его приглашение. Возможно, не будь она мокрой до нитки, она бы так и поступила. «Конечно, вам хотелось бы», — насмешливо говорит она, — «но, пожалуй, не сегодня». Она возится, пытаясь раскрыть вечно заедающий зонт, и когда черный шелковый купол наконец расправляется над ее головой, исчезает вместе с ним. Лишь капли дождя падают на мостовую, там, где она только что стояла. Оставшись в одиночестве, Марко еще какое-то время смотрит в пустоту, а затем уходит прочь по темной улице.